Шаг третий. Анализ. А теперь необходимо проанализировать все, что вы узнали, увидели, услышали, разложив всю информацию на корзинке триады эффективного имиджа. Насколько все это соответствует миссии и целям компании, ее стратегическим ориентирам, целевой аудитории, индивидуальным особенностям. И тогда вы сможете ответить на многие важные вопросы: почему некоторые организации не хотят иметь с вами дело, почему на вас выходят странные люди, почему поставщики не могут с вами долго работать, дорогие рекламные кампании проваливаются и не дают ожидаемых результатов, а значит и прибыли. Если имидж построен грамотно, то окружающим понятно, какие цели у организации, по какой дороге она идет. Однако часто бывает, что цели и миссия никак не транслируются, и о них знает лишь узкий круг людей. Или наоборот, компания заявляет о своих целях и стратегии везде, где только можно, однако это совершенно не соответствует действительности. Важно, чтобы информация о компании четко была направлена на целевую аудиторию. Например, компания размещала рекламу в основном в гламурных журналах, так как пиар-агентство убедило руководителя, что это повышает престиж компании. Однако такая реклама была совершенно неэффективной и явно не способствовала улучшению имиджа. Дело в том, что целевой аудиторией фирмы были люди старшего возраста со средним достатком, которые такие журналы не читали вовсе. Также важно понять, есть ли вообще у компании индивидуальность, показывает ли она свои конкурентные преимущества. Например, в ходе анализа выяснилось, что логотип строительной компании похож на логотип одного из конкурентов, что мешало продвижению на рынке. Инвестиционная компания совершенно не упоминала, что работает на рынке уже 10 лет, хотя это было явным преимуществом. Коммерческий банк во всех рекламных материалах был представлен как универсальный, оказывающий широкий спектр услуг предприятиям и населению, но для клиентов он ничем не отличался от сотен других, которые заявляли то же самое. Увидев, что самые главные достоинства банка в информационных и рекламных материалах никак не представлены, его руководитель понял, что деньги на рекламу потрачены напрасно. Внесенные коррективы не замедлили сказаться на результатах. Важно осознавать, что целевой имидж должен базироваться на реальном положении дел. Если организация позиционирует себя как элитарную, то это должно проявляться в каждой мелочи, вплоть до коврика перед входной дверью, одежды сотрудников и качества кофе, который предлагают клиентам. При создании эффективного имиджа каждый элемент должен отвечать конкретной задаче, иначе вся система рассыпется и не окажет направленного действия. При этом очень важно, чтобы все усилия шли общим целенаправленным потоком. Такая кучность выстрелов позволяет автоматически отсечь все лишнее и быстрее добиться успеха. К тому же проработанный имидж — это и реальная экономическая выгода.